Вторая часть ремесла начинается коротким предисловием. Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан, если верить, что Земля действительно круглая. Мы – это наше безумное семейство, где каждый вечно прав. В конце 79-го года мы дружно эмигрировали, хотя атмосфера взаимной правоты не очень-то располагает к совместным действиям. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена, единственная христианка в бусурманской семье, ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают. Последний год в Союзе был довольно оживленным. Я не работал. Жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией Миркин. Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу. Мы боялись выпускать ее из дома. Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Каляевский спецприемник. Я обвинялся в тунеядстве, притонодержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения. Как говорил Зощенко, тюрьма не место для интеллигентного человека. Худшее, что я испытал там, необходимость оправляться публично, хотя некоторые проделывали это с шумным, торжествующим воодушевлением. Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил, что у тебя болит? Живот и голова. Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес: «Это от головы, а это от живота. Да смотри, не перепутай». Выпустили меня на 9-е сутки. Я так и не понял, что случилось. Забрали без повода и выпустили без объяснений. Может, подействовали сообщения в западных газетах. Да и по радио упоминали мою фамилию, не знаю. Говорят, литовские математики неофициально проделали опыт. Собрали около 1000 фактов загадочного поведения властей. Заложили данные в кибернетическую машину. Попросили ее дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение. Намеренный алогизм. А затем, по слухам, добавила короткое всеобъемлющее ругательство. Все это кажется мне сейчас таким далеким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса. Пятый год я разгуливаю вверх ногами. И все не могу к этому привыкнуть. Ведь мы поменяли не общественный строй, не географию и климат, не экономику, культуру или язык, и тем более не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего. Я выбрал здешние печали и, кажется, не ошибся. Теперь у меня есть все, что надо, у меня есть даже американское прошлое. Я так давно живу в Америке, что могу уже рассказывать о своих здешних печалях. Например, о том, как мы делали газету. Недаром говорят, что Америка – страна зубных врачей и журналистов. Оказалось, быть русским журналистом в Америке – нелегкое дело. Зубным врачам из Гомеля приходится легче. Однако не стоит забегать вперед.